Анина ошибка. В тот апрель папа привел 11-летнюю Аню на концерт, который устроили в искрящейся серебром музыкальной комнате. Был приглашен квартет кентавров, которым заплатили огромные деньги, чтобы они сыграли в Ардженском замке в честь короля. Гостей угощали вином, изготовленным дриадами. Одни тихо интересовались, где достали такую сумму, чтобы оплатить праздник. Другие же предпочитали не задавать лишних вопросов. В перерыве между отделениями Аню в зеленом шелковом платье до пят с темно-русыми волосами, уложенными на голове короной, подвели к трону дедушки короля, внимательно наблюдавшего за тем, как проходит мероприятие. Внучка низко присела перед королем. Она умела делать реверансы с 2 лет, но считала это бессмысленной ерундой. Мужчинам-то не надо было приседать. И все ее мысли ясно отражались у нее на лице. Дядя Клод, мило улыбаясь, шепнул что-то королю на ухо. Тот согласно наклонил голову. «Отлично придумано. Аня произнесет благодарственную речь», — сказал он. Аня знала, что есть на свете люди, которым легко дается любой разговор, которым не надо подбирать слова и отлавливать их, когда они вертятся в голове, как на карусели. К сожалению, сама она никогда не относилась к таким людям. То есть с папой и Гаганами ей болталось так же легко, как дышалось. А вот с чужими людьми получалось не очень. Аня заливалась краской от шеи до корней волос и ничего не могла с этим поделать. Вот и сейчас ее сразу бросило в жар. «Дедушка, я не могу». «Конечно, можешь!» И, глянув на сжавшуюся, замолчавшую внучку, король повторил. «Ну же, принцесса Аня, произнесите речь!» «Можешь не говорить». Папа взял ее за руку. «Я хочу услышать Аню», — потребовал король. Придворные внимательно следили за разговором, и Аня чувствовала на себе их обжигающие взгляды. «Дедушка, пожалуйста», — прошептала она. «На нас все смотрят». «Конечно, смотрят», — король начинал сердиться. Аня уже знала, как он умеет гневаться. Его гнев был холодным и безжалостным. «Ты принцесса, а принцессы существуют для того, чтобы на них смотрели, чтобы их видели, восхищались ими, завидовали им, желали и обожали их. Быть на виду — твоя работа, единственная работа. Ты поняла?» Аня покраснела до бровей и ничего не ответила. «Аргус», — повернулся к старшему брату принц Клод, — «ты что, не можешь приструнить собственного ребенка?» «Отстань от моей дочери», — резко ответил папа. «Отец, выпей вина». Но тут Аня подняла взгляд на Клода. Его лицо было очень похоже на папина, только тоньше и жестче. «Приструнить? Меня?» «Да, тебя. Непослушных детей надо воспитывать». И тут ярость и отчаяние, которые всегда охватывали Аню в замке, прорвались наружу. Она вдруг взяла и плюнула дяде под ноги. Плевок растекся по полу дерзкой лужицей, и все придворные это видели. «Дорогой мой братец Аргус», — процедил Клод, — «если твоя дочь ведет себя как уличная шпана, нам придется принять меры». Король тяжело вздохнул. «Отправьте ее в постель. Обсудим этот вопрос завтра».